Глава первая. Петька, как обычно, заснул рано, и Наташа позвонила Мите на мобильный. «Заехать за тобой?» Она старалась говорить как можно безразличнее. В трубке помолчали, невзирая на посекундную тарификацию. «Ладно, давай», — наконец отозвался Митя. Тон, как всегда в последнее время, был слегка раздраженным. «Будто это ему, а не мне, сейчас придется вылезать из теплого махрового халата и пилить через полгорода под дождем и снегом», — грустно подумала Наташа, отсоединяясь. Она свернула густые светлые волосы в улитку, так нравилось Мите. Не глядя, вынула из комода свежее белье, попались синие трусы и белый лифчик в розовый цветочек, но Наташа без колебаний облачилась в этот чудовищный комплект. Прошли те времена, когда она каждое утро любовно подбирала белье, надеясь, что новый день принесет с собой новую романтическую встречу. Мите, знала она глубоко безразлично, что на ней надето. Немного попечалившись об быстротечности существования, Наташа влезла в джинсы и свитерок, махнула помадой по губам, взглянула на себя в зеркало и взбодрилась. Длинная шея, высокая грудь, узкая талия, голубые глаза и точеный нос. Все эти, а также многие другие атрибуты женской красоты были на месте. И какого черта столь прекрасная дама должна исполнять роль шофера при мрачном и самовлюбленном субъекте? Она включила в Петькиной комнате ночник, поставила на тумбочку стакан сока, поцеловала сына в теплую щеку. Как не хотелось оставлять его одного в квартире. После минутного колебания, кляня себя за то, что она плохая мать, Наташа проверила электроприборы и газ и сдернула с вешалки куртку. У въезда в клинику она остановилась и позвонила Мите, чтобы выходил, но жених без тени сожаления проинформировал ее, что еще не освободился. «Если хочешь, поднимайся сюда», — сказал он так, что Наташа поняла. Сам-то он хочет, чтобы она ждала в машине. «Взять, что ли, уехать?» Она отвернула солнцезащитный щиток, в кармашке которого хранилась заначка сигарет для таких неприятных случаев. Митина уверенность в том, что Наташа будет как Бобик ждать его в любое время дня и ночи, ее оскорбляла. «Но он же нейрохирург. Он не может распоряжаться своим временем, от него зависит человеческая жизнь». Чередуя такие пафосные рассуждения с глубокими затяжками, Наташа попыталась себя успокоить. «Я должна понимать, что для Мити важнее всего его работа, что он необыкновенный, талантливый человек». Когда сигарета кончилась, она уже гордилась собой, как верной и заботливой соратницей, даже немного музой великого ученого. Она разогнала машину и резко затормозила в сантиметре от шлагбаума, одновременно нажимая на клаксон. Из будки высунулся молодой охранник и в развалочку направился к ней. Наташа ухмыльнулась и опустила боковое стекло. Они с этим охранником были старые друзья и каждый раз спорили о том, можно Наташе без пропуска проезжать на территорию клиники или нет. Конечно, она могла бы сунуть ему рублей 50 и с ветерком прокатиться мимо поста, но не хотелось портить уже сложившиеся отношения деньгами. «Куда же вы, девушка, на ночь глядя?» — протянул охранник, бросив на нее весьма томный взгляд. У Наташи был здоровенный, но далеко не новый джип, поэтому охранник относился к ней без особого пиетета. «Клинику взрывать!» — огрызнулась она. — Ну-ну. И где же ваша бомба? — Да перед тобой, я же секс-бомба, не видишь разве? Охранник засмеялся и замахал руками. — И даже не простите, ни за что, я не могу пропустить на уверенный мне объект снаряд такой разрушительной силы. Разве что попробую разминировать. — Лучше специалистов вызови, а то подорвешься, — посоветовала Наташа. — Ты скажи своему, пусть тебе пропуск сделает, — уже спокойно сказал охранник. «Сейчас-то ладно, нет никого. А если днем приедешь? Мужики тебя не пропустят». «Скажу». «И поставь тачку поближе. Я пригляжу, чтобы наши дорогие пациенты ненароком колеса тебе не скрутили. У них же это на уровне спинного мозга». Наташа угостила его сигаретой. Этот дурацкий треп странным образом поднял ей настроение. Следуя указаниям охранника, она оставила машину почти у самого шлагбаума, и теперь предстояло еще полкилометра шлепать по территории клиники. Фонари горели тускло, выхватывая из темноты углы тоскливо-желтых корпусов. Большинство окон были уже темны, а те, что светились, мерцали нехорошим снежно-белым светом. Сразу становилось понятно, что за этими окнами смерть и несчастье. Дороги не было видно совсем. Несколько раз Наташа ступала в глубокие лужи, оставалось только догадываться, во что превратились ее новенькие, белые, с синей полосой кроссовки Рибок. Чувство благодарности к охраннику быстро сменилось ненавистью. Было грустно и страшно вот так идти одной, и ей оставалось только подбадривать себя предвкушением того, как они с Митей обратно пойдут вместе, взявшись за руки, как Ганс и Гретель в волшебном лесу, и это сблизит их и заставит еще сильнее любить друг друга. Наконец она добралась до нужного корпуса, подергала ручку двери и выругалась. Дверь, конечно, оказалась уже запертой, теперь нужно звонить, долго ждать, потом объяснять санитарке, что она к Дмитрию Дмитриевичу Миллеру, выносить презрительные взгляды, потом ждать, пока санитарка, превосходно знающая ее в лицо, будет звонить Дмитрию Дмитриевичу и интересоваться, действительно ли он знаком с Натальей Кузнецовой. «Зачем мне все это?» — подумала Наташа, но рука уже нажимала на звонок. Ни в отделении, ни в собственном кабинете Мити не было, но она уже знала, где его искать. Она поднялась на третий этаж, где за крутым изгибом лестницы находился кабинет легендарного профессора Криворучка. Из-за двери раздавались мужские голоса и смех, и Наташа взяла на себя смелость, постучавшись, заглянуть в кабинет. Так и есть. Дмитрий Дмитриевич Миллер, великий нейрохирург, в данный момент спасал человеческую жизнь тем, что пил водку в обществе Криворучка. «Что-то ты долго шла», — сказал Митя, а Криворучка небрежно кивнул ей и указал на свободный стул. Наташа, поздоровавшись, села и засунула ноги в промокших кроссовках поглубже под сиденье. «Я тебе не предлагаю выпить, ты же за рулем. А насчет закуски смотри сама. Что там не противоречит твоим диетам?» Стол был сервирован совершенно варварски, без всякого намека на скатерти и прочие излишества. На журнальном столике красовалась бутылка водки и стояли стаканы. На тарелке с сиротским голубым ободком горкой навален небрежно нарезанный хлеб, на другой тарелке поменьше несколько кусков обветренного сыра и еще ополовиненная банка с венгерскими маринованными огурцами. «Спасибо, вы за меня не волнуйтесь». После этих ее слов мужчины возобновили беседу и уже больше не обращали на нее ни малейшего внимания. Она далеко не в первый раз присутствовала на этих посиделках и старалась не вслушиваться, но разные пугающие словосочетания типа «трепанация черепа», «опухоль мозжечка», «дислокационный синдром» все же достигали ее сознания и наводили тоску. Поскольку Наташа совсем не разбиралась в медицине, то ей казалось, что Митя с Криворучка все время повторяют одно и то же. «И эти люди еще смеют обвинять нас, женщин, в болтливости», — ядовито подумала она примерно через полчаса своего бессмысленного сидения. Она поерзала на стуле, покашляла, но не удостоилась даже мимолетного взгляда. Хирурги взяли лист бумаги, положили его прямо на столик, где пили и ели, и, прихлебывая водку маленькими глотками, как чай, принялись что-то увлеченно чертить. Неужели наука никак не может подождать до завтра? Но почему нужно сидеть в этом унылом кабинете, набивать живот всякой дрянью ради болтовни со старым хрычом, которого, между прочим, тоже, наверное, ждет дома жена? Какой во всем этом смысл? Неужели они думают, что именно сейчас, после тяжелого рабочего дня, оба кривые, как турецкая сабля, они сделают эпохальное научное открытие? А ведь Митя прекрасно знает, что у меня Петька один дома. Знает и то, что его ждет вкусный ужин, и, боже мой, неужели я бы не налила ему водки? Все это он знает, но торчит здесь, а я дура терплю. Тут дверь с треском распахнулась, и решительно вошла женщина в хирургическом костюме. Красотой она не отличалась. Высокая, едва ли ниже Наташи, она одновременно казалась и полной, и костлявой. Растрепанные короткие волосы, за очками большие круглые глаза песочного цвета. Наташа сразу увидела, что одна из дужек прицеплена к оправе канцелярской скрепкой. Что-то в женщине показалось тревожище знакомым. Наташа пристально вглядывалась. «Все в порядке», — с порога отрапортовала вошедшая. «Гемодинамика стабильная, лечение идет по полной программе. Еще через полчасика посмотрю его для успокоения души и поеду домой». Мужчины при ее появлении оживились. Митя вскочил и с несвойственной ему галантностью предложил женщине стул, а Криворучка вышел из интеллектуально-алкогольного штопора и посмотрел на мир вполне осмысленными глазами. «Александра Анатольевна, сядьте, отдохните», — предложил он. «Может, водочки выпьете?» Женщина на секунду задумалась. Митя с Криворучка, затаив дыхание, ждали ее ответа, будто она была председателем Нобелевского комитета и готовилась объявить лауреатов по медицине. «Пожалуй». «Закусить, правда, особенно нечем», — сказал Криворучка, доставая из недр письменного стола рюмку. «Хотя у меня есть коробочка конфет». «Помилуйте, кто же употребляет водку с шоколадом?» — перебила его женщина. «Страшно представить такой коктейль. Не беспокойтесь, Валериан Павлович, я хлебушком занюхаю». «Чаю, Александра Анатольевна, или кофе?» — спросил Митя. «А мне не предложил ни того, ни другого», — мысленно возмутилась Наташа. «Не тревожьтесь», — сказала женщина. Потом посмотрела на Наташу и дружелюбно улыбнулась ей, отчего сразу стала симпатичной. «Здравствуйте». «Простите, что не сразу вас заметила, но я только что из операционной. Уже мальчики кровавые в глазах. А что же вы ничего не едите? Женщина положила на хлеб кусок сыра, пальцами выудила из банки огурец, пристроила его сверху и протянула образовавшийся бутерброд Наташе. «Благодарю, я на диете». Александра Анатольевна хмыкнула и откусила сама. «Все-таки чаю!» — воскликнул Криворучка. «Что же вы всю хомятку-то глотаете?» Он засуетился, причем Александра Анатольевна не сделала ни малейшей попытки помочь ему. Она невозмутимо жевала, пока перед ней не появилась дымящаяся кружка. «Ты будешь?» — поинтересовался Митя, но Наташа поспешно отказалась. Оказавшись в положении ни хозяйки, ни гости, а в лучшем случае комнатной собачки, она чувствовала себя неловко. «Ладно, не пьешь ты потому, что за рулем, не ешь потому, что у тебя диета. Ну а чай-то? Чем он может тебе повредить?» — внезапно спросил Криворучка. «Если пить на ночь много жидкости, то утром будут мешки под глазами. При моей работе нельзя». «Что за работа?» Александра Анатольевна повернулась к ней, и Наташа поняла, что не впервые в жизни смотрит в эти глаза. Вообще-то она не любила рассказывать о том, как зарабатывать себе на жизнь. «Я фотомодель», — помолчав, сказала она. «А я не фотомодель». После этих слов Александра Анатольевна радостно захохотала, приоткрыв зубастый рот. «Простите, а вы не учились в школе в Североморске?» — нерешительно начала Наташа. «Ваша фамилия не Елашевич?» «Да». «Погоди, Наташка Кузнецова!» Обе вскочили и с охами-ахами обнялись. Миллер с Криворучкой, кажется, с трудом выносили сцену встречи подруг после десятилетней разлуки. Краем глаза Наташа заметила, как они переглянулись и демонстративно тяжело вздохнули. Расцеловавшись с Наташей, Александра Анатольевна, которую Наташа больше привыкла называть Саней, снова села в кресло и закурила. «Как же я рада видеть тебя, ты не представляешь», — сказала она. «А ты вообще что здесь делаешь?» Наташа замялась. Как сказать, чтобы это прозвучало приемлемо для Митиного уха? Если сказать «я невеста Дмитрия Дмитриевича», неизвестно, как он к этому отнесется. Она помолчала, давая ему возможность самому позиционировать их отношения, но жених не проронил ни звука. «Я с Дмитрием Дмитриевичем», — удалось ей придумать нейтральную формулировку. «Я так и решила». Саня улыбнулась им обоим. Выяснилось, что она работает с Митей уже несколько лет. «Как же мы раньше-то не встретились?» — удивленно подумала Наташа. «Ах, ну да, я же приезжаю в клинику только по ночам, когда все приличные люди давно уже дома». Сане очень хотелось пообщаться с давней подругой, но, узнав про оставленного в квартире Петьку, она замахала руками, закричала: «Дмитрий Дмитриевич, да что ж вы сидите-то?» И, о чудо, Митя покорно поднялся со стула. Как обычно, он так долго мылся в ванной, что Наташа успела заскучать. Ей хотелось зайти к нему, потереть спину, вымыть его так же нежно, как она мыла Петьку, когда тот был совсем маленьким, но Митя каждый раз запирался на задвижку. «Ты скоро?» — крикнула она через дверь, но в ответ услышала только шум воды. «Положительно, эта неуемная страсть к чистоте действует на нервы», — мрачно думала Наташа, сидя в кухне с чашкой кофе. «Ну разве это нормально, когда мужчина принимает душ два, а то и три раза на дню?» Поужинать или даже просто попить чаю Митя не захотел. Он равнодушно скользнул взглядом по блюду с аппетитными мясными пирожками, выпил стакан минеральной воды и пошел в постель. Наташа хотела сразу пойти за ним, но пришлось изображать в ванной ритуальное омовение, иначе Митя бы ее не понял. Но когда она в конце концов легла рядом, оказалось, что ему, погруженному в чтение научного журнала, не до нее. Она положила голову ему на плечо, поерзала, но Митя досадливо отмахнулся. Что ж, ничего не оставалось, кроме как вытащить из-под подушки детектив и самой углубиться в чтение. Такая вот идиллия продолжалась около часа, пока Митя не отложил, наконец, свой журнал. «Слушай, а ты что, правда была лучшей подругой Александры Анатольевны?» — подозрительно спросил он. Наташа потянулась. «Ну да. Мы были как сестры. Потом мне пришлось уехать в Москву, сразу после школы родился Петька, а она поступила здесь, в Питере, медицинский. Мы несколько лет переписывались, а потом как-то перестали. Ну, ты знаешь, как это бывает. Но я страшно рада, что снова встретилась с ней». Митя пожал плечами. «И все же это странно», — сказал он, наконец, после некоторого раздумья. «Вы такие разные. Странно, что она дружила с тобой». От возмущения Наташа даже села в кровати. «А что тут странного? Что не так со мной? Почему эта Санька не могла быть моей подругой? И почему, в конце концов, ты считаешь, что ко мне можно относиться как к прислуге? Ой, прошу тебя, не начинай, а? Я просто спросил». А теперь я просто спросила. Вот возьмем сегодняшний день. Давай не будем ничего брать. Вполне мирным тоном предложил Митя. Эта его способность в любой ситуации сохранять хладнокровие и никогда не выходить из себя иногда просто убивала Наташу. Вот почему ты заставил себя ждать? Неужели эта пьянка с криворучкой была для тебя такой важной? Неужели ты не мог уйти? В конце концов, я подвезла бы его куда ему угодно. Нет, ты продолжал пить, как ни в чем не бывало, а я сидела в углу, будто я твой личный шофер, допущенный к столу из милости. Извини, но я тебя ни о чем не просил, ты сама захотела за мной приехать. Ну, знаешь. Наташа вылезла из кровати и, накинув халат, гордо прошествовала на кухню. Черт с ними, с отеками, решительно подумала она и налила себе щедрую порцию мартини. Ведь если она сейчас начнет плакать, то завтра будет еще хуже. «Хватит устраивать сцены», — строго сказал Митя, возникая на пороге кухни. «У меня завтра большая тяжелая операция, поэтому прошу тебя, давай спать». Наташа сделала большой глоток. «Ты меня не любишь?» «Зачем любить? Зачем страдать, коль все пути ведут в кровать?» — с улыбкой продекламировал ее жених.